Превозмогая усталость и желание перенести на завтрашний день писание того самого главного документа, который ему предстояло послать в адрес Сталина, он все-таки решил сделать это сегодня, не откладывая. Надо было только еще раз подумать над всеми сторонами дела, а главное – над ясностью и краткостью своих аргументов. То, о чем Захаров, уезжая от Львова и злясь на него, думал, как о главном, для самого Львова главным не было. И намерение переместить начальника политотдела армии Черненко, и желание найти поддержку своей идеи заблаговременной замены Серпилина – все это вместе взятое было только частью тех тревог, которые владели Львовым перед лицом предстоящего летнего наступления. Полтора месяца назад, когда тот фронт, где Львов довольно долго, дольше, чем на других фронтах, был членом военного совета, разделили на два, назначив на оба фронта новых командующих. Самого Львова послали сюда, где, по сути, все создавалось наново. И хотя после разделения на том другом фронте оказалось вдвое больше сил, чем на этом, Львов не позволил себе усомниться, что его назначение на этот второстепенный фронт было правильным и нужным для дела. Видимо, Сталин счел, что именно он, Львов, не отступая перед трудностями, сделает все, что необходимо для будущей боеспособности этого вновь созданного фронта. А если кто-то будет мешать, доложит без колебаний, невзирая на лица. Мысль о том, что его судьбой, как бы она ни оборачивалась, всегда распоряжается сам Сталин и никто другой, эта мысль, имевшая основание и давно превратившаяся в уверенность, облегчала Львову самые тяжелые часы его жизни. С этой уверенностью он без раздумий принимал на себя обещавшую трудную жизнь поручение. С этой уверенностью после неудач готов был безропотно пойти хоть на полк, если это сочтет нужным Сталин. Кто знает, что осталось бы от этой безропотности, если бы он усомнился, а не причастен ли к решению его судьбы еще и кто-то другой. Но как раз этого ему в голову не приходило, и он под ударами судьбы оставался самим собой человеком, беспощадно докладывавшим Сталину о действительных и мнимых ошибках и пороках других людей и еще ни разу в жизни не попросившим снисхождения для себя самого. Конечно, когда его вдруг назначили на этот фронт, ему пришлось заставить себя счесть это в порядке вещей. Но привычка к насилию над собой, над первыми естественными чувствами обиды и горечи, уже давно стала такой неотъемлемой частью его натуры, что он даже гордился своей способностью не считаться собственными чувствами. Он был не из тех, кто гладит против шерсти только других. Он был способен гладить против шерсти и самого себя. И как раз на этом жестоком отношении к самому себе основывал свое право на беспощадность к другим людям. Когда он сегодня сказал Захарову про Черненко «Вы еще раскаетесь», он вовсе не хотел постращать этим Захарова. Он имел в виду только одно – реальный ход событий. Черненко при его храбрости, которую никто не отрицает, в силу своей так называемой «нелюбви» канцелярщине, за которой на самом деле скрывались лень и недисциплинированность, не годится и не будет годиться в начальнике политотдела. И это все равно будет доказано в ближайшем будущем. И Захарову все равно придется раскаяться в своем упрямстве и согласиться уже не на перевод, а на снятие Черненко, притом в обстоятельствах худших, чем сейчас, и для Черненко, и для Захарова, и для дела. За три дня пребывания в армии Львов решил, что Захаров, как член военного совета, на месте, что он опытный политработник, много бывающий в войсках.